полдень армия галлов ударила с северо-запада конницей, а с юга — пехотой, и напоролась все на те же стрекала, лилии и надгробные камни. Факт, смутно осознанный Верцингеторигом, ибо он и его люди уже подбирались к римским фортификациям. На этот раз они спустили с плато тяжелые неуклюжие щиты на колесах, служившие им укрытием от стрелы камней, а те воины, кто не мог укрыться под щитами, держали ручные щиты над головами наподобие черепах. К этому времени в садах Цезаря и с той, и с другой стороны уже имелись проторенные дорожки. Галлы шли по завалам из трупов, укладывая на них мостки. Верцингеторик дошел до рва с водой первым, но и 60 тысяч воинов Веркассивелауна неустанно трудились, засыпая канавы ловушки землей. Высота склонов, где завязалась главная схватка, позволяла Верцингеторигу видеть, что творится внизу. Кое-какие башни внешнего периметра римлян дымились, и галлы взбирались на вал. Но сказать, что победа близка, было пока нельзя, ибо то здесь, то там, в местах вроде бы неминуемого прорыва, всегда появлялась фигура в алом плаще, за которой следовали когорты резерва. Раздался оглушительный радостный крик. Веркассивелаун и его люди преодолели сопротивление защитников вала. Сражение переместилось на территорию римлян. Ровные ряды римской пехоты стойко оборонялись, используя свои пила как осадные гарпуны. В то же время люди Верцингеторига со своей стороны перебрались через ров, метнулись вверх кошки, всюду вскинулись лестницы. Ну все, победа близка! Римлянам не устоять в бою на два фронта! И тут среди скал замаячили конники. Лабиен на пятнистом сером коне вел германцев, чтобы ударить атакующим в тыл. Верцингеторик громко крикнул, пытаясь предупредить Веркассивелауна, но этот крик потонул в другом шуме. Башни справа и слева обрушились, его люди забрались на стену, но рев внизу все не смолкал. Смахнув пот, застилавший глаза, Верцингеторик повернулся и посмотрел вниз. Там, по периметру, легким галопом, в ярком алом плаще, развивавшемся за спиной, скакал Цезарь со своей свитой, и тысячи пехотинцев бежали за ним. А по всему фронту сражения римские легионеры громко приветствовали своего генерала. И не как триумфатора, ведь битва еще не закончилась. Нет, они приветствовали его самого. А он словно бы слился со своим скакуном, счастливцем двупалым. Разве бывают лошади с пальцами, а? Римляне, яростно отбивавшиеся от наседающих с двух сторон галлов, не видели, что делается за их спинами, но по крикам поняли, кто к ним идет. Они разом метнули пила, выхватили мечи и бросились в контратаку. Люди Верцингеторига дрогнули, падая гроздьями в ров. А в ушах царя Новой Галлии стояло немолчное ржание лошадей, перекрывающие предсмертные вопли. Германцы рубили противника с тыла, солдаты Цезаря с фронта. Все 60 тысяч галлов были обречены. Арверны, Мандуби, Битуриги упорно сражались, но Верцингеторик не хотел умирать. Кое-как собрав тех, кто был рядом с ним, и приказав Битургону и Дадырагу, где же Критогнат, сделать то же, он возвратился в Алезию. Оказавшись в крепости, Верцингеторик не захотел ни с кем говорить. Весь остаток дня он провел на стене, глядя, как победители наводят порядок. Было видно, что они измотаны, а потому не очень старательно преследовали отступающих. Один только Лабиен, казалось, не знал устали. Он не давал отдыха кавалерии, стараясь уничтожить как можно больше спасающих своей жизни людей. Глаза Верцингетарига неотступно следили за Цезарем. Тот все еще был в седле. Какой замечательный воин! Победа на его стороне! Но бреши в периметре уже ремонтируют на случай новой атаки. А легионеры, занятые тяжелым трудом, все же находят силы приветствовать полководца, словно и впрямь верят, что пока он сидит на своем счастливом коне, удача их не покинет. Уж не считают ли они его богом? А почему бы и нет? Даже Туата любит его. Если бы Туата не любили его, победили бы галлы. Иноземец пришелся богам кельтов по нраву. Наверное, совершенство высоко ценится богами любого народа. В своей комнате, освещенной лампами, Верцингетарик снял с золотой короны все еще пахнущий омелой покров, сел перед ней и замер без движения. А часы шли, звуки и запахи пробирались в окно, громкий смех из долины. Это римляне торжествуют победу. Слабые бормотания. Это Дадерак привел брошенных всеми мандубиев в крепость и кормит их бульоном, сваренным из последнего мяса. Бедный Дадерак. Запах бульона вызывал тошноту, как и вонь разлагающихся внизу трупов. И над всем этим безмолвствующие Туата. Их безмолвие подобно беззвучному грому. Наступал безрадостный рассвет. С галлами все было кончено, и с ним, разумеется, тоже. Утром он говорил с оставшимися в живых. Дадерак и Битургон стояли рядом. А Критогнати никто не слышал. Он был где-то внизу, мертвый, умирающий или плененный. «Все кончено», — сказал Верцингетарик собравшимся. Голос его сильный и ровный был хорошо слышен всем. «Объединенная Галлия остается мечтой. Мы окончательно утратили независимость. Римляне станут хозяевами над нами, хотя и не думаю, что враг столь великодушный, как Цезарь, принудит нас пройти под ярмом. Я верю, что он хочет мира, а не истребления уцелевших. Сытый и здоровый Гал больше полезен Риму, чем мертвый». На его исхудавшем лице не дрогнул ни один мускул. Он спокойно продолжил. «Туата любят павших на поле боя. Никто не пользуется у них большей честью. Но друиды не приветствуют самоубийц. В других местах, я знаю, люди предпочитают смерть плену. Киликийцы убили себя, когда к ним пришел Александр Великий, и греки Азии, и италийцы. Но мы так не поступим. Это жизнь — испытание, которое мы должны вынести, пока она не закончится естественным образом, независимо от того, какую форму примет этот конец». Он помолчал. «Я прошу вас и прошу передать тем, кого здесь нет, обратить ваш ум и энергию на то, чтобы сделать Галлию великой страной, заслуживающей уважения римлян. Вы должны снова разбогатеть и многократно умножить свое богатство, ибо однажды, когда-нибудь, Галлия снова поднимется. И это не пустая фантазия. Галлия снова поднимется. Галлия вынесет все, ибо она огромна. Сквозь годы рабства и низкопоклонства, через которые вам придется пройти, лелейте эту мечту. Я уйду, но запомните мои слова. Однажды Галлия, моя Галлия, возродится. Придет день, и она будет свободной». Все молчали. Верцингетарик повернулся и пошел в дом. За ним следовали Дадерак и Битургон. Гальские воины медленно разошлись, мысленно повторяя слова царя, чтобы потом передать их своим детям. «Остальное предназначено только для ваших ушей», — сказал Верцингетарик в пустом помещении для совещаний. «Сядь», — тихо произнес Битургон. «Нет, нет, Битургон, вполне возможно, что Цезарь возьмет тебя в плен как вождя великого и многочисленного народа. А ты, Дадырак, думаю, будешь свободен. Я хочу, чтобы ты пошел к Атбаду и повторил ему все, что я сказал нашим людям. И еще скажи, что я начал эту кампанию не для того, чтобы прославиться. Я сделал это ради освобождения моей страны от иноземного ига. Все для общего блага и ничего для себя». «Я передам все в точности», — пообещал Дадырак. «А теперь вы двое должны принять решение. Если вы потребуете моей смерти, я приму ее здесь, в Алезии, принародно. Или пошлю делегатов к Цезарю». «Пошли делегатов», — сказал Битургон. «Передайте Верцингетаригу, — сказал Цезарь, — что все осажденные воины должны сложить оружие и кольчуги. Это надо сделать прямо с утра. Пусть они бросят все мечи, пики, луки, стрелы, топоры, кинжалы и булавы в нашу траншею, а также кольчуги. Только тогда вашему царю, Битургону и Дадырагу разрешается спуститься вниз. Я буду ждать там», — он показал на площадку под крепостью, — «на рассвете». Он велел построить небольшой помост высотой в 2 фута, а на него поставить курульное кресло. «Рим принимает эту капитуляцию, поэтому проконсул не будет вооружен. Тога с пурпурной каймой, темно-бордовые туфли с консулярскими в форме полумесяца пряжками, на голове венок из дубовых листьев, корона цивика, награда за личную храбрость на поле сражения, единственная награда, какую Помпей Великий так и не получил. Корона цивика, гражданский венок из дубовых листьев, вручался воину, который спас жизнь товарища по оружию и не отступил до конца сражения. Длина ничем не украшенного жезла из слоновой кости равняется длине предплечья. Один конец зажат в ладони, другой упирается в сгиб локтя, рядом лишь гиртий. Цезарь сидел в классической позе. Правая нога выставлена вперед, левая подогнута, спина абсолютно прямая, плечи развернуты, подбородок приподнят. Справа от помоста стояли его маршалы. Лабиен в серебряной, местами золоченой кераси с ярко-красной лентой, по-особому перекрученной и завязанной специальным узлом, а также Трибоний, Фабий, Секстий, Квинт Цицерон, Сульпиций, Антистий и Ребил в парадных доспехах и с афинскими шлемами, взятыми под левую руку. Соратники помоложе расположились слева от возвышения. Децимбрут, Марк Антоний, Минуций Базил, Мунаций Планк, Вулкаций Тул и Семпроний Рутил. Все ближние стены и башни были забиты любопытствующими солдатами. Службу несли лишь патрульные и конники, образовавшие живой коридор от траншеи до помоста. Канавы в том месте засыпали, стрекала убрали. Остатки 80-тысячного воинства Верцингетарига появились, как и было велено, первыми. Один за другим галлы бросали в траншею свое оружие и кольчуги. Потом их отвели в сопровождении нескольких эскадронов кавалерии к тому месту, где им предстояло ждать решения своей участи. Из цитадели выехал Верцингетариг, за ним следовали Битургон и Дадырак. Царь Каллий ехал на желтовато-коричневом, безукоризненно ухоженном жеребце. Упряжь вычищена, шаг поставлен, верцин-гетарик весь в золоте и сапфирах, перевязь и пояс нестерпимо сверкают, на голове золотой крылатый шлем. Царь Галлов степенно проехал сквозь ряды всадников к возвышению, где сидел Цезарь. Он неторопливо спешился, снял перевязь, на которой висел меч, отстегнул кинжал, после чего шагнул вперед и положил оружие на край помоста. Затем отступил и сел на землю, скрестив ноги. Снял корону и склонил голову в знак подчинения. Битургон и Дадырак, уже безоружные, последовали его примеру. На лице Цезаря не дрогнул ни один мускул. Он, не мигая, смотрел на верцин-гетарига, а когда крики окружающих стихли, кивнул Авлу Гиртию, тоже одетому в тогу. Тот со свитком в руке сошел с возвышения, к нему подскочил писарь с пером, чернильницей и деревянным столом высотой в 1 фут. Если бы верцин-гетарик не сидел на земле, ему пришлось бы встать на колени, чтобы подписать акт о капитуляции. А так он просто протянул руку, обмакнул перо в чернила, стряхнул с кончика лишние капли в чернильницу, как получивший хорошее воспитание человек, и подписал документ. Писарь посыпал подпись песком и передал свиток Гиртию, который тут же вернулся на свое место. Только после этого Цезарь поднялся. Он легко спрыгнул с помоста, подошел к верцин-гетаригу и протянул руку, чтобы помочь ему встать. Верцин-гетарик принял помощь. Дадырак и Битургон встали самостоятельно. «Честная борьба, завершившаяся хорошим сражением», — сказал Цезарь, подводя царя Галлии к краю периметра и указывая на то место, где развернулся решающий бой. «Мой кузен Критогнат — пленник?» — спросил верцин-гетарик. «Нет, он мертв. Мы нашли его на поле битвы». «Кто еще мертв?» — Седул, вождь лемовиков. «Кто взят в плен?» «Твой кузен Веркассивилаун, Эпуридурик и Котий. Большая часть армии ретировалась. Мои люди слишком вымотались, чтобы преследовать отступавших. Гутруата, Веридомара, Драппа, Тефтомара и прочих». «Как ты с ними поступишь?» «Титлобиен сообщил мне, что все галлы направились к своим землям. Армия за горой разбилась на племена. Я не намерен наказывать тех, кто ушел домой, чтобы зажить мирной жизнью», — сказал Цезарь. «Конечно, Гутруат ответит за Кенап, а Драп — за Синонов. В плен я возьму Битургона». Он посмотрел на 2 других галлов, стоявших чуть в стороне. «Дадырак, можешь вернуться в Алезию, прихватив с собой всех мандубиев. Прежде чем я уеду, мы с тобой подпишем договор. Если ты согласишься с каждой его буквой, никаких репрессий не будет. А сейчас с кем-нибудь из своих загляни в гальский лагерь. Поищи там провиант, чтобы накормить голодные рты. Я взял трофеи и столько провизии, сколько мне нужно, но там еще оставалась еда. Арверны и битуриги могут уйти в свои земли. Битургон, ты пленен». Дадырак вышел вперед и опустился на левое колено перед верцин-гетаригом. Потом встал, обнял Битургона, по гальскому обычаю поцеловал его в губы и отошел. «Что будет с Битургоном и со мной?» — спросил верцин-гетариг. «Завтра вас отправят в Италию», — ответил Цезарь, — «ждать моего триумфа, во время которого мы все умрем?» «Нет, это не в наших обычаях. Ты действительно умрешь, Верцингетарик. Но Битургон не умрет. Не умрут Веркассивилаун и Эпоридурик. Котий умрет. Гутруат умрет. Они предательски убивали моих сограждан. Литавик умрет обязательно. Сначала их надо поймать, Гутруата и Литавика. Ты прав. Но я изловлю их. Умрешь ты, и умрут палачи. Остальных отошлют домой. Верцингетарик улыбался. Лицо белое, глаза синие, огромные и очень печальные. Я надеюсь, ждать придется недолго. Сырость темниц моим костям не по нраву. Темниц? Цезарь остановился и посмотрел на него. В Риме нет темниц, Верцингетарик. Есть лаутумы, развалившаяся старая тюрьма в покинутой каменоломне, где мы держим людей день-другой. Но они могут выходить из нее и прогуливаться, если на них нет оков. А оковы у нас применяются весьма редко. Он нахмурился. Последний, кого мы приковали, был той же ночью убит. Веттий, информатор, во времена твоего консульства. Тут же блеснул осведомленностью плененный царь. Очень хорошо. Нет, тебя поместят с комфортом в каком-нибудь хорошо укрепленном небольшом городке, таком как Карфиний, Аскул Пиценский, Пренеста, Норба. Подобных мест у нас много. По одному пленнику на городок, без информации, где размещены остальные. Ты сможешь выходить в сад, совершать верховые прогулки, правда, не в одиночку, а с эскортом. Значит, ты примешь меня как почетного гостя, а после задушишь. Идея триумфального шествия состоит в том, — пояснил Цезарь, — чтобы показать гражданам Рима, насколько сильна наша армия и ее полководцы. Ошибкой было бы водить по городу избитых, спотыкающихся узников, полуживых от голода, грязных и в кандалах. Нет, ты будешь идти во всем блеске, как царь и вождь великого народа, едва не одержавшего над нами верх. Твое хорошее самочувствие и твой внешний вид, Верцингетарик, имеют для нас большое значение. Твои драгоценности, включая корону, будут описаны казначеями и отобраны. Но перед парадом тебе их вернут. А когда процессия доберется до форума, тебя отведут в Тулианскую тюрьму, единственное узилище Рима. Эта небольшая тюрьма построена Тулием не для содержания в ней заключенных, а для свершения казни. Я пошлю в Герговию за твоей одеждой и всем тем, что тебе захочется взять с собой. Включая мою жену? Конечно, если ты пожелаешь. Женщин будет достаточно. Но если ты хочешь, жена твоя присоединится к тебе. Да, жена. А также младший ребенок. Конечно. Это девочка или мальчик? Мальчик. Кельтил. Ты понимаешь, что он получит римское воспитание? Да. Верцингетарик облизнул пересохшие губы. Я еду завтра. Не слишком ли спешно? Спешно, но так разумнее. Ни у кого не возникнет соблазна устроить тебе побег. А из Италии убежать ты не сможешь. Нет необходимости сажать тебя в тюрьму, Верцингетарик. Внешность и незнание языка — лучшая твоя охрана. Я могу подучить латынь и убежать, переодевшись. Цезарь засмеялся. Верю, что можешь. Но не очень на это рассчитывай. Мы сварим концы твоей изящной нашейной цепи. Это, конечно, не воротник узника, какие используют на Востоке, но он заклеймит тебя лучше, чем любое тавро.